Глава 41. Катя. Встреча на детской площадке окончательно выбивает почву из-под ног. Герман так быстро и эффективно решает наши с сыном проблемы, что хочется довериться, рассказать о папе, уберечь от ареста. Однако намертво вшитая в голову осторожность вынуждает молчать и ждать. Как бы мне ни хотелось расспросить Германа о планах, вечером мы вежливо прощаемся. Роберт договаривается о завтрашней учебе, а затем, оставив нашего гостя на площадке, идем в дом. По графику впереди ужин, вечерняя сказка и купание. Но стоит мне отвезти сына в его комнату, Миша требовательным голосом просит зайти к нему в спальню. «Что-то случилось?» Я закрываю за собой дверь. Не хочу, чтобы Роберт случайно услышал нашу милую беседу. «Я не разрешал тебе использовать сына», — рычит муж. «Как использовать? О чем ты?» «О вашей милой встрече с Аристарховым на детской площадке». Миша отходит от окна и сжимает кулаки. «Это случайность. Мы гуляли, и он тоже вышел подышать свежим воздухом». Муж не мог узнать о моем приглашении. Я шептала это так тихо, что сам Герман с трудом услышал. «Думаешь, я верю в совпадение? Считаешь меня полным идиотом?» «Нет, конечно, не считаю», — встряхиваю головой. «Для чего мне делать это специально? Он наш гость и твой партнер. Мне от него никакой выгоды». «Ты всерьез не понимаешь, какой актив этот пацан?» Зло хмыкнув, Миша быстрым шагом надвигается на меня. Распарывает воздух, как громадный атомный ледокол. «Актив?» Мне противно повторять. «Ни Аристархов, ни одна живая душа не должны узнать, чей это ребенок на самом деле», — шипит Миша, хватая меня за горло. «Ляпни ему хоть слово и сдохнешь». Он краснеет от злости и сжимает так сильно, будто хочет убить прямо сейчас. В другой ситуации я бы испугалась, а сейчас не получится. Мне смешно. Миша жутко боится, что я найду ему замену, другого кандидата на империю Боровских. Он видит соперника даже в своем новом драгоценном партнере, опасается его до одури и при этом не подозревает, что рядом не только будущий наследник, но и его отец, призрак, вернувшийся с того света. «Чего улыбаешься? Совсем долбанулась?» Миша резко отпускает. «У меня слишком много заданий в последнее время», — отшатываюсь. «У тебя одно задание», — трясет перед моим лицом указательным пальцем. «Залезть в кровать и в голову Аристархова. Никаких знакомств, совместных игр и прочей херотени на детской площадке». «Хорошо, поняла», — киваю для пущей убедительности. «Не знаю, как я объясню Роберту, что гость не будет учить его управлять дроном. Не представляю, как смогу держать Боровского на расстоянии. Эти двое спелись с первой встречи. Они, как настоящие магниты, притянутся, если захотят, и без моего участия». «Как-то быстро ты, дорогая, поняла», — скалится муж. «А что тут непонятного? Я подстилка и шпион. За любую ошибку прямая дорога на кладбище». «Правильно. Почаще себе это повторяй, авось запомнишь». «Обязательно». Пячусь к двери. Не могу больше здесь находиться. «А вот уходить я тебе не разрешал». Вроде бы все разрешилось, но лицо Миши вдруг становится еще серьезнее, чем до этого. «Что-то еще?» Кожу словно ледяным ветром обдает. Злой и орущий, он настоящее чудовище. Однако спокойный и серьезный, опаснее во сто крат. «Есть кое-что еще». Муж идет к своей прикроватной тумбочке и вынимает из верхней полки телефон. «Узнаешь?» Протягивает мобильный. «Мой». Тот самый, через который я поддерживаю связь с папой. Стараясь не упасть в обморок, я отчаянно трясу головой. «Нет, первый раз вижу». «А ты присмотрись, может, не первый?» Голос Миши становится еще тише. «Точно не видела». «А что же он тогда делал в твоих шмотках?» Резко взрывается муж. «Что это за телефон? Нахрена он тебе?» Миша орёт так, что стакан с водой на тумбочке начинает жалобно позвякивать. «Я...» — облизываю губы. «Я...» — с ужасом смотрю на черный прямоугольник. «Миша, клянусь!» Не знаю, что соврать. Ума не приложу, как оправдаться. Если технари мужа смогут разблокировать мобильный, вся наша с отцом афера накроется медным тазом. Миша убьет меня на месте, а потом его свора доберется до родителей и следователей, которые так тщательно готовят арест всей банды. «Что ты мычишь?» Муж швыряет телефон на кровать. «Отвечай на вопрос!» Он замахивается, чтобы ударить, и в тот же момент дверь за моей спиной вдруг резко распахивается.